Я сделал несколько вариантов, выслушивал ценные указания, старательно притворял их в жизнь, подчеркивал, уточнял, выпячивал. Театр хотел получить свою пьесу, но эта пьеса была не моя, в ней не было грана собственной боли. Так отчего ж не идти навстречу чужим советам и пожеланиям? Подобно тысячам драмоделов, я мог предложить лишь расхожую схему с весьма положительным героем и отрицательным антиподом. Этот последний был предприимчив, энергичен и по складу характера не был склонен довольствоваться малым. По мысли автора, эти черты были порочны, и жизнь, естественно, должна была выскочку наказать. Носитель же нравственного начала и коллективистской идеи был пресен, надежен и основателен, не предъявлял ни претензий, ни требований, по счастью, с неба звезд не хватал. Единственной мечтой его было дожить до того счастливого дня, когда в какой-то пустынной местности под яростным абширонским солнцем внезапно забьет нефтяной фонтан. За эти благодарные качества героиня предпочитала его. Покойный Рапопорт угадал, литературную судьбу я проигрывал. Моя нищая, унылая пьеса, пышно названная «Две жизни», была не хуже других поделок, могла быть сыграна на подмостках не слишком взыскательного театра, но тут, безусловно, мне повезло, она не добралась до премьеры. Спектакль был запрещен к исполнению не по причине его бездарности, а в силу идейной недопроявленности. В ту пору я был недостаточно трезв, чтобы оценить свою удачу. В городе висели афиши, возвещавшие о предстоящем зрелище. Знакомые торопились поздравить. Триумф в масштабе родного города, казалось, был близок, и вот все рухнуло. Но в молодости такие встряски не бесполезны. Нужны испытания, чтобы научиться держать удар. В драматургии иметь характер столь же важно, как иметь дарование. Да, этот запрет был счастливым билетом. Фортуна и впрямь ко мне повернулась. Я был приглашен в Союз писателей, оказывается, я вызван в Москву на семинар молодых драматургов. То было радостное известие, я обожал этот город болезненно, как три сестры и 40 тысяч братьев. Жить в нем казалось пределом счастья, доступного смертному человеку, но даже увидеть его — подарок. Да и потребность проветрить душу после нелегкой нервной зимы, вдоволь и вдосталь меня потрепавшей, была настоятельно велика. Москва показалась мне городом-праздником, весьма поверхностное впечатление, хотя я в ней появился сразу же после того, как она отметила третью годовщину Победы. Но май был пленителен и лучезарен, на каждой улице толпы людей, каждая выглядела центральной, я был безоглядно влюблен в столицу. С вокзальной площади я отправился в гостиницу «Москва» по ошибке. Как видно, я был не первым растяпой. Мне терпеливо объяснили, что приглашенные на семинар живут по соседству в Гранд-отеле. Но я на себя недолго досадовал. Навстречу мне шел Михаил Ботвинник, как раз накануне завоевавший звание чемпиона мира. Рядом степенно шагал упитанный, румянощекий генерал, видимо, гордый своей приобщенностью к новому шахматному королю. Шахматы наряду с футболом были сильнейшим моим увлечением. С футболом однажды пришлось расстаться, но шахматы остались со мной и стали моей надежной опорой. Я прибегал к ним почти неизменно, так же, как прибегал к стихам. Стоило только ощутить, что в душу неслышно вползает хандра. Странно, но даже в юные годы я видел в них не просто игру, не просто захватывающее единоборство. Нет, это концентрация духа, которая позволяет увидеть ваше вероятное будущее, пусть только на клетчатой доске, и просчитать его варианты, уже не игра, уже не спорт. Чтобы заглянуть за опущенный полог, нужно воспарить над реальностью, на новом визионерском уровне, войти в особое состояние, в особый эзотерический мир. Фигуры и пешки в малой мере не были скромными деревяшками, послушными воле моей руки, они дышали своим теплом, и излучали свою энергию, в них билась неведомая жизнь, она подсказывала маршрут, оазис, идеальное место, поле вбирает в себя фигуру, и здесь они достигают слитности. Ферзи и ладьи, слоны и кони мечтают реализоваться и выразиться ничуть не меньше своих полководцев. Их надо чувствовать, надо слышать, надо принимать их сигналы. Этот забавный антропоморфизм не был наивным и счиненным. Шахматы — особая сфера, возможно, даже непознаваемая. У каждой табии в конечном счете оказывался свой предел и свой срок. Случайная встреча меня окрылила, как необычно и как волнующе началось мое гостевание в Москве. На завтра открылся наш семинар. Съехалось множество литераторов, и молодых, и немолодых, вдруг потянувшихся к драматургии. У каждого было по пьесе, пошедшей, репетировавшейся, почему-то не вышедшей, однако привлекшей к себе внимание. Руководителем семинара был Александр Александрович Крон. То были его счастливые годы. Он был тогда драматургом МХАТа. В иерархическую эпоху это означало признание не только зрителей. МХАТ и Малый считались официальными флагманами, и маршальский их авторитет был безусловен и непререкаем. Крон очаровал своей мягкостью, своей безукоризненной сдержанностью. Она нисколько не подавляла, не укорачивала собеседника и вместе с тем сохраняла дистанцию. О нем я подробнее вспомню в дальнейшем, пока же скажу, что его разборы наших несовершенных творений выглядели всегда доказательными. На встрече с нами Крон приглашал своих самых заметных и ярких критиков — Гурвича, Мацкина, Бояджиева, драматурга Леонида Малюгина. О Гурвиче я слышал немало еще в Баку. Он был земляком, бакинцы любили это подчеркивать. Обаятельный, крупнолицый, красивый, он быстро завоевал столицу. Сильный аналитический ум и острое жгучее перо сделали его имя известным. Кроме того, он уже был известным шахматным композитором. Его удивительные этюды, в которых слабейшая сторона с необыкновенным изяществом демонстрировала свое превосходство над грубой и неуклюжей силой, успели войти во все хрестоматии. В них ненавязчиво раскрывался природный аристократизм шахмат. Впоследствии мы с ним подружились. Мацкин пленил своей непосредственностью. Казалось, что этому худощавому и невысокому человеку жизненно важно уговорить, убедить и обратить в свою веру съехавшихся в Москву людей, которых он видит не только в первый, но, видимо, и в последний раз. Когда спустя многие годы мы сблизились, я почти не нашел изменений в этом прекрасном и мудром ребенке, те же горячности и одержимости. В пору, когда театроведение являло собой унылую смесь казенных формул, наукообразия, патетической декламации и шаманства на почве неполноценности, он оставался живым в каждой мысли и в каждой строке. Опыт ему не прибавил опытности, возраст не подтолкнул к умеренности, знания ничуть не уменьшили интуиции, не притушили страстей. Бояджиев, артистичный, подвижный, отмечен был даром непринужденности, умом, быть может, не слишком глубоким, зато способным к воспламенению. Рассказывали, что с давних пор он любимый ученик Дживилегова, достопочтенного патриарха, мне посчастливилось с ним познакомиться, в прошлом соратника Милюкова. Бояджиев был относительно молод, ему еще не было 40, был ироничен, но вместе с тем, с подкупившей нас искренностью, он признался: «Когда я вижу пошлый спектакль, чувство юмора меня покидает, он вызывает не смех, а страдание».